Глава 15. Дом его — храм. В прихожей на стене висит картинка в рамке Ганеша, бог с головой слона. Он сидит и глядит прямо перед собой, краснощекий пузан, улыбчивый венценосец, и держит в трех руках разные вещицы, а четвертую простирает вперед в знак благословения и приветствия. Он непревзойденный сокрушитель препятствий. Бог удачи, бог мудрости, покровитель знаний, просто душка. Гляжу на него, и рот у меня тоже расплывается в улыбке. У ног его верная крыса вместо коня. Случись Ганеши тронуться в путь, он седлает крысу, а на противоположной стене обыкновенное деревянное распятие. В гостиной на столе рядом с софой маленькая иконка Девы Марии Гваделупской, тоже в рамке. Из-под распахнутой мантии ливнем сыплются цветы. Возле нее обрамленная фотокарточка Каабы в черном убранстве исламской святыни, которую обступает десятитысячная толпа правоверных. На телевизоре бронзовая статуэтка Шивы в обличье Натараджи, космического повелителя танца, управляющего движением Вселенной и ходом времени. Он танцует над поверженным демоном тьмы, театрально простерев все четыре руки и упершись одной ногой демону в спину, а другую удерживая в воздухе. Когда Натараджа опустит эту ногу, время, говорят, остановится. Алтарь на кухне. Он помещается в буфете, где вместо дверцы резная арка. За дверцей желтая лампочка, чтобы по вечерам алтарь подсвечивался изнутри. За маленьким алтарем две картинки. Сбоку все тот же Ганеша, а посередине, в широкой рамке, улыбающийся синий Кришна играет на флейте. У обоих на лбу, поверх стекла, точки из красно-желтого порошка. На медном блюде на алтаре три серебряные статуэтки, мурти, он называет их по именам Лакшми, Шакти, богиня-мать в обличии Парвати и Кришна, на сей раз в образе игривого младенца на четвереньках. Между богинями каменный лингам Шивы в йони, похожий на половинку авокадо с торчащим изнутри обрубком фаллоса, индуистский символ мужского и женского космических начал. По одну сторону блюда маленькая раковина на подставке, по другую — серебряный колокольчик, рассыпанные рисовые зерна и полуувядший цветок. Многие вещицы помечены теми же желто-красными точками. На нижней полке разные культовые предметы, кувшин с водой, медная ложка, лампадка с фитильком, свернутым колечком в масле, курительные палочки и блюдца с красно-желтым порошком, рисовыми зернами и кусками сахара. В столовой еще одна Дева Мария. Наверху, в кабинете, рядом с компьютером, медный Ганеша, сидящий, скрестив ноги. На стене деревянный Христос на кресте из Бразилии, а в углу зеленый молитвенный коврик. Христос поразительный, он и впрямь страдает. Коврик лежит просто так, вокруг пусто. Поодаль от него на низкой полке книга в матерчатом переплете. Посреди обложки единственное арабское слово из четырех букв. Алиф, лям, лям и га. Слово это означает по-арабски «бог».